Глава 18. Максим. Пасмурное утро как никогда соответствовало моему настроению. Серые безликие облака затянули небосвод мрачным пологом и изливались монотонными потоками, сбегая ручейками, змейками по стеклам и глухо стуча по подоконнику. На столе передо мной стояла большая чашка бодрящего кофе. Экран лэптопа мерцал страницы интернет-портала известной авиалинии. Билет заказан, выкуплен и вылет через несколько часов. На часах было начало седьмого, ранее сусветное для воскресного дня. Звонить начальнику отдела по персоналу моя совесть категорически запретила. Человек отдыхает. Поэтому просто сбросил в мессенджер запрос на данные из личного дела Маргариты Игоревны с просьбой все сделать оперативно. Фамилию не стал уточнять, решив, что он и сам разберется. Практикантка-то у нас одна. Спустя незначительное время, когда я собирал чемодан в дорогу, он позвонил мне, я был приятно удивлен такой прыткостью. Разочарование пришло, как только ответил на звонок. «У нас нет ее личного дела», — с удивлением после стандартного приветствия заявил мне он. «Иван Станиславович — скрупулезный педант, он не мог такого допустить». «Как это нет?» Выплеснул я свое недовольство вперемешку с накатившим чувством потери. «Ну вот так», — авторитетно заявил он. Она не постоянный сотрудник. 3 недели и все. Нет необходимости заводить личные дела. Она была в подчинении у Петра Владимировича, но навряд ли он сам собирает досье на практикантов. Но если необходимо, я уточню. С долей ехидства предложил он. Не надо. Я оборвал возможные дальнейшие намеки. Спасибо. Сам решу этот вопрос. Меня какое-то время не будет. Поставил его в известность. Улетаю по семейным обстоятельствам. Так что по всем вопросам к Марку Геннадьевичу. Мне звонить только в случае крайней необходимости. Хорошо. Попрощавшись, я отшвырнул телефон в сторону и, побросав в открытую пасть дорожной клади то, что может пригодиться, закрыл его. Пора было выезжать, но в душе соднило от нерешенности вопроса. Не нужна была хоть какая-то информация о милашке. И самое лучшее – это адрес и телефон. Особенно телефон. Садясь в такси, набрал таки Петра и, не мудрствуя лукаво, сходу спросил о Маргарите. «Да нет». Как-то растерянно прозвучало в трубке. Она же по направлению пришла. Кроме документов о прохождении практики, ей ничего не надо было. Так что, к сожалению, ничем помочь вам не могу. Вот только название вуза да факультет. Название вуза и факультет скинь сообщение. Очеканил я, разглядывая в окно мелькающую архитектуру городского пейзажа. Только завтра. Добавил он разочарование в мой незадавшийся день. На рабочем столе остался формуляр ее дневника по практике. С утра. Стиснув зубы, я сдержал порыв потребовать все сегодня и как можно быстрее. Завтра так завтра. Я все же не тиран, чтобы портить сотрудникам выходные. Но как только получу дополнительную информацию, свяжусь с Егором. Вот кто-то будет мне ее телефон и адрес. Я откинулся на спинку пассажирского сиденья и, прикрыв глаза и расслабившись, воссоздал в памяти вчерашний вечер. Я улетал с этими воспоминаниями на безнадежное расстояние от Маргариткиной нежности, от ее больших наивных глаз, манящих губ и бархатной кожи с тонким флером цветочного настроения. Сердце чуть сбилось с ритма. Черт, давно со мной такого не было. Никогда со мной такого не было.